Глава 48. «Быстрее!» – орал плацента. «Быстрее, тля! Подымайся, блёванный святоша! Глаза разинь! Уруту дака!» Масена с трудом повернул голову. Кобальт и полугоблин чуть его развернули. И монах полыхнул солнечным зрением. В то же время вихот превратился в тачку, крохотную, почти детскую тачку, и терзающего его элементаля тьмы разорвало в клочья. «Поспеши, чудесное создание!» — кинулся к нему Дрекозиус. «Дети мои, поспешите, молю!» Миктик отпустил голову Джиданы. С утробным рыком, посмотрев на апофеоз, Дармак стиснул плечо плаценты и потащил его в чрево демона. Фордус же развернулся и бросился бежать так, что засверкали пятки. Он отчаянно размахивал руками, глядя на скрытую за стеной дождя громаду. Успеть бы. Один только раз кобальт обернулся, в страхе посмотрел назад, туда, где высилась исполинская фигура, принимала на себя все, что швырял антикатиста. Бельзидор. Бельзидор пошатнулся. Он начал падать. Но вихот уже несся по изрытой заклятиями земле. Ринулся в обход апофеоза, чтоб не заметил антикатиста, чтоб не убил его еще на взлете. Осторожно, почти украдкой, потратив лишнее время, но зато избежав лишнего риска. Там, с другой стороны, он поднялся выше и распахнул дверь. Дармак и полугоблин выскочили молча. Миктик с размаху саданул секирой по корониевому шлему, плацента вонзил двуручный кинжал сосредоточенного магистра. На макушке апофеоза было тесно. Пятачок 30 локтей диаметром. В центре мелко подпрыгивали 7 черепов. Вокруг прижались к камню ладонями гроссмейстер и 6 магистров. Теперь уже 5. Но здесь были и рыцари, и послушники. 11 человек, теперь уже 10. Они разом бросились на Миктига, но в такой тесноте больше мешали друг другу. Дармак со свистом завертел секирой, пока полугоблин мелькал в самой кутерьме. Вот еще один магистр упал замертво. Еще один. У Миктига свирепого был 5-й класс по шкале ПОСС. Он мог выйти против 10-х. Выйти и победить. Излучение апофеоза исказилось. В принципе, артефакту хватало одного единственного антимага. Но с 7 было надежнее, а теперь их стало всего 4. И антикатиста это сразу же заметил. Едва не закричав от ярости, он взметнулся в воздух, пригляделся и дернул рукой. К апофеозу с шипением понеслось облако ядовитого дыма. Антикатиста дернул рукой еще раз, и прыгающие по трупу Бельзидора маркольмы метнулись туда же. А кроме них, из трещин в кромке вываливались новые развраги, черепокожие и аргеры, летучие твари, похожие на бугристые мясные комки с пастями и когтями. «Защищайте антимагов!» – скомандовал антикатиста. Повинуясь воле их призвавшего, повинуясь силе Криобала, боевые демоны хлынули в атаку, со всех сторон бросились к апофеозу. Антикатиста тоже подлетел ближе и напряженно уставился на мелькающие фигуры. Сосредоточиться, поймать взглядом горбатого коротышку с дротиком, убить. «Абантук!» Антикатиста обдало пламенем. Огненный шар немыслимых размеров врезался в него и в очередной раз спалил одежду. Секунды спустя его схватила когтистая лапа и швырнула к земле. «Верни мой Криобал, двуногая тля!» — раздался страшный рев. Орк-озорок появился из-за туч. Древний царь-дракон рухнул на поле битвы, ударил хвостом так, что земля задрожала. И снова полыхнул пламенем. Сидящий у него на шее Фордус чуть не завопил. Так раскалилась черная чешуя. Несколько аргеров и разврагов Орк-озорок тоже спалил. Он все вокруг превратил в огненный ад. Утонувший в пламени антикатиста швырнул вслепую несколько заклинаний. Но магия и на обычных-то драконов действует слабо, а уж орка Зарок был в ней почти неуязвим. И он продолжал изрыгать пламя. Тоже почти вслепую, не видя толком цель и не давая ей самой что-то рассмотреть. Вплотную орка Зарок не приближался, сожрать антикатиста не пытался. Слишком хорошо знал, чем это грозит. Он просто тянул время, задерживал волшебника столько, сколько мог. А в облаке ядовитого дыма копошился неуклюжий толстяк. Замотав рот и нос обрывком сутаны, Дрекозиус тащил к апофеозу Джидану. Рядом с древним артефактом чары слабели, дым исчезал почти полностью. Но кожу все равно щипало, глаза слезились, а из глотки рвался безудержный истеричный смех. Дрекозиус полз, пробирался среди голых костей, и они снова устилали землю толстым слоем. Тем временем на апофеозе Мектик отчаянно рубился с тремя рыцарями сразу, а Плацента убил еще одного магистра, осталось трое. Карусель из рук и ног, брызги крови, антимаги оскальзывались, падали, летели вниз сором, который заканчивался смачным шлепком. Мектигу приходилось тяжело, но с каждым ударом противников оставалось меньше. Его самого задели уже дважды, но не смогли пробить мифриловой кольчуги. Добрый подарок сделали дармагу цверги. Кружащий вокруг артефакта виход схлестнулся с двумя аргерами. Они налетали, рвали его шкуру, грызли лапы. Внизу пришедшая в себя Имрата отбивалась от черепокожих и маркольмов. А Массена сбивал тех, что прорывались, что лезли вверх по гладкому камню. «Никчемные!» — почти сплюнул антикатиста, закрывая себя заклятием нерушимой стены и гася пламя заклятием пустоты. Развраги, черепокожие, маркольмы, аргеры — они все первоклассные бойцы. От 6 до 9 класса по этой новомодной шкале ПОСС. Обычных людей любой из них может убивать десятками. Но против дракона, титаниды, солнцегляда тут нужны уже высшие демоны. Гахеримы, ларитры, гхьедшедарии, а их даже Криобал не заставит повиноваться задаром. Призывать бесполезно. Могут на самого призывателя и напасть. У них ничего не выйдет, но к чему тут? Еще и это помеха. Помехи. Вечные помехи. Антимагов осталось только 2. Антикатиста видел это по излучению апофеоза. Надо прямо сейчас убить дракона и титаниду. Хотя хватит и дракона. Титанида не умеет летать. И антикатиста уже нашел нужное заклинание. Драконова погибель. Еще одно ультимативное творение Бриара. Мгновенная смерть любого огнедышащего ящера. Но какое же оно длинное. Длиннее титановой погибели, раза в 2. А счет идет на секунды. Может, быстрее будет разогнать остаток туч? Чары острова Вечной Ночи уже едва держатся. Хватит одного оборота, одной мощной вспышки. Мысли антикатиста метались. Он вплотную подошел к своей цели. Он уже несколько раз был уверен, что сейчас все закончится. И каждый раз что-то в последний раз мешало. Внутри него нарастала злоба, отчаяние, почти что паника. И это тоже мешало. Мешало принимать взвешенные решения. Антикатиста. Почему он вообще думает о себе, как об антикатиста? Это прозвище дали ему другие, и оно никогда ему не нравилось. Дрекозиус отволок к апофеозу, корчащуюся Джидану, и снова нырнул в ядовитое облако. Танзен лежал на кристалле апофеоза, но где-то там оставался еще и лорд Мерзопак. не обращая внимания на горящую кожу, истошно хохоча от разъедающего сутану дыма, жрец шарил почти вслепую и не мог никого найти. Мектик пропустил удар в голову. Все-таки рыцари-антимаги отлично умели драться. И не с волшебниками, которые обычно бесполезны без своих чар, а с их телохранителями. Корониевый меч прошел пальцем правее лезвие секиры и едва не раскроил дармагу череп. Тот рухнул, как подкошенный. В лемминга он не превратился. Здоровяк-рыцарь ударил с такой силой, что Мектик вырубился мгновенно. Антимаг резко повернулся ко второму прислужнику колдунов и увидел плаценту, закалывающего последнего магистра. Полугоблин мерзко хихикнул и облизнул кровь с кончика кинжала. Остался еще гроссмейстер, мастер Эрванта Ситарьеха, лучший в ордене после раскольника Сабригона. Остальные погибли. Рыцарей и их послушников перебил безумный дармаг, магистров заколол гнусный горбун. Верхушка апофеоза стала алой. «Ты его не тронешь!» — выставил меч рыцарь. «В аналы иди, тля!» — хмыкнул плацента, перехватывая поудобнее кинжал. «Я и тебя потрогаю!» Это прозвучало как-то глиноместно, и плацента мгновенно взбесился. Не помня себя от злобы, он пригнулся, ушел от свистнувшего клинка и пырнул рыцаря в пах, точно под плакарт. Двуручным кинжалом удобнее всего бить туда, особенно если ты ростом с гоблина. Плацента был повыше, почти по плечо человеку, но он справился. «Ты тоже ведь слышал?» — напрыгнул он на гроссмейстера. «Сдохни, тля!» Тот отчаянно заверещал. Эрванта Ситарьеха не мог оторвать ладони от апофеоза, не мог перестать отпускать антимагию. Тогда он подведет милорда, тогда провалится миссия. Но двуручный кинжал вошел ему в шею, и гроссмейстер свалился замертво. «Хе-хе!» — сказал плацента. «Хе-хе!» И пнул Мектига. Тот без сознания, так что не узнает. А кристаллы апофеоза перестали светиться. Антикатиста втянул в себя воздух и стиснул кулаки. Чакра, взрывающее излучение, исчезла. «Это только отсрочка», — произнес волшебник, с трудом сдерживая ярость. «Арида цека тарага сутара гита! Ариток зетара до саренга!» Черный дракон как будто догадался, какое заклинание он читает. Хотя мог и вправду догадаться. Драконья мудрость почти волшебна. Они нередко знают что-то просто потому, что знают. Так или иначе, он пронесся мимо антикатиста, плюнул на бреющем полете пламенем и резко отвернул. Пошел вверх, изогнув крылья так, что загудел воздух, что едва не вывернулись суставы. Бежит. Неважно. Антикатиста не стал дочитывать драконову погибель. Ему не было дела до летучей твари. Даже и лучше, что она струсила. Сейчас надо срочно исправить то, что загублено. Еще ничего не кончено. Найти и завербовать новых антимагов он уже не успеет. Но эти всего лишь мертвы. В Криобале есть заклятие воскрешения. Не ультимативное. В этом отношении Бриар не был всемогущим. Но если ткани мозга еще не начали разлагаться, оживит любого. С антимагами может оказаться труднее. Их вывернутые чакры рассеивают заклятия. Но у мертвецов они не должны срабатывать. Убрать их от апофеоза, вернуть к жизни, уничтожить всех, кто может помешать. Уничтожить. В первую очередь. Излучение прекратилось. Если дать волшебникам прийти в себя, они снова станут серьезными помехами. Апофеоз действовал не в полную мощность. Их чакры не повреждены. Да, не повреждены. Антикатиста уверился в этом, взглянув на ауру волшебника-метаморфа. Тот лежит без сознания, так что пока не имеет значения. Да и вообще, он всего лишь магистр. Другое дело — четверо лауреатов. Они должны быть в руке Бельзидора. Подумать только, что он оказался титаном. Сейчас Антикатиста удивляло, что он не догадался раньше. Но это странным образом не приходило в голову. Он ударил заклятием разреза. Тот вспорол даже титанову кожу, но слабо. С гибелью та затвердела еще сильнее, стала прочней любого металла. Время поджимает. Ничего. Даже на сниженной мощности шок от чакровзрывателей страшный. Антикатиста проверял. Подопытные начинали двигаться только через несколько минут, а колдовать еще позже. Несколько минут ему хватит и одной. Тем более, что собственные антикатиста чакры тоже перестали пульсировать. Он чувствовал, что снова может колдовать сам, без всякого криобала. Но гигантский труп титана был как будто неуязвим. Не абсолютная неуничтожимость Бриара, конечно. Но самые мощные заклинания повреждали его еле-еле, чуть заметно. Пожалуй, если поднять его из могилы, выйдет второй Катимбер. Титанова сила. Антикатиста не уделял ей пристального внимания, но изучал ее свойства, когда искал способ подчинить тьму. Титанова сила сродни демонической, но зациклена внутри хозяина и не может быть направлена вовне, разве что опосредована. Если титан был высший и в момент гибели находился на пике своих мощностей, его плоть становится, ну, вот такой, практически непробиваемой. Антикатиста попытался нашарить тела. Нет, уже не пришедших в сознание людей внутри ладони. Обратился туда мыслью, почувствовал их, поискал неуязвимые точки, чтобы вонзить в них ментальные ножи. Не вышло. Даже в скверном состоянии эти четверо оставались волшебниками. И волшебниками великими. Подобные воздействия они отражали и бессознательно. Тогда Антикатиста схватился за пальцы Бельзидора, взялся кинетическим арканом, надавил, добавил из криобала заклятие усиления, и они стали разжиматься. В ладони Антикатиста вспыхнул огненный шарик. Он изготовился его швырнуть, а плацента, обшаривая карманы гроссмейстера, услышал вдруг свистящий шепот. «Соедини нас с костями!» «Чётля!» — наклонился он над черепами конклава. «Соедини нас с костями!» Полугоблин хотел спросить, что ему за это будет и чего ради ему вообще помогать какой-то уродской твари, но потом подумал, что почему бы и нет, ему жалко, что ли? «Валите накер, рагры!» Швырнул он все черепа вниз. И когда антикатиста швырнул в раскрывшуюся ладонь Бельзидора огненный шар, тот резко отклонился и рассеялся. А его самого подбросило, швырнуло и обдало волной чего-то непонятного, но явно смертельного. Исчезнув, антикатиста переместился, возник в новом месте, развернулся к этой новой помехе и увидел 7 скелетов, растущих из костяного столба. 14 глазниц светились синим. «Мы, конклав», — гулко произнесли черепа, — «нас не уничтожить так просто». Антикатиста издал усталый стон и снова прочел заклятие прекращения некрочар. Ультимативное средство против любого лича, драуга, вампира, трупа монстра, то самое, чем Бриар победил когда-то кровавого князя. Просто серый дымок для живого, но мгновенная гибель для мертвеца. Но в этот раз конклав был готов. Он метнулся быстрее мысли и серая пика пронзила пустоту. Черепа недобро уставились на антикатиста и сказали: «Во второй раз не выйдет». «Выйдет», — повел рукой антикатиста. «Сразу 6 серых пик. 12, 18. Массовое прекращение некрочар. Глобальное заклятие, которым можно истреблять армии нежити. Одной единственной бы хватило, попади она в цель. Но костяной смерч не давал слабины. Не отступал ни на шаг. Конклав продолжал рваться к антикатиста, продолжал сыпать заклятиями. Серые пики почти что касались его, взметались все новые и новые, но конклав знал, чего ждать. И каждый раз успевал сместиться. Древние маги погибшей империи. Именно они когда-то уничтожили парифатскую цивилизацию. Не в силах простить себе то, что сотворили, они тысячи лет стерегли апофеоз, добровольно обратились в его вечных стражей. Сейчас они шли на смерть, чтобы не дать повториться прежнему ужасу. А из гигантской ладони, с трудом раздвинув каменные пальцы, вывалился человек в изодранной тунике с окровавленными ладонями. Во время конвульсий Мидриен так сильно сжимал кулаки, что ногти прорвали кожу. На ноги он поднялся с большим трудом. Перед глазами по-прежнему плыли круги, но все же поднялся и подал руку спускающейся следом женщине. Галерия Лискардерас уже получала удар чакровзрывателем, уже испытывала однажды эту муку. Но в тот раз все продлилось считанные секунды. А теперь на ее губах пузырилась синяя пена. И чакры все еще болезненно ныли. «Этот мерзавец защищал нас до последнего», — произнесла она, глядя на труп Бельзидора. «Кто бы мог подумать?» Антикатиста обернулся на голос. И по земле прошла сверкающая полоса. Галерия и Мидриен разом вскинули руки, выставляя заслон, и упали на землю. У Мидриена пошла кровь носом, Галерия издала стонущий крик. Но заклятие они остановили. А другого антикатиста послать уже не успел. Этим мигом тут же воспользовался конклав, и на антикатиста обрушился град чар. Его одновременно вдавило в землю, окутало сверхплотным туманом и отчасти перемкнуло чакры. На голову обрушился ментальный молот, в мозг ввинтилось пылающее сверло. Само пространство начало сворачиваться, и даже антикатиста с трудом сломал эту клетку. «Помогите спуститься, коллеги!» — раздался недовольный голос. «Я уже не так молод, чтобы скакать козлом!» Мидриен и Галерия, сами с трудом поднявшись на ноги, подали руки сползающему по гигантскому пальцу старику. Лицо Локотели посерело, пальцы мелко дрожали, по подбородку стекала синяя слюна. Отчетливо было видно, что ему 380 лет. Невероятный возраст для смертного человека. Но он быстро приходил в себя. Вот в глазах появился прежний лучистый блеск. Вот уголки губ изогнулись в насмешливой улыбке. Длиннющая борода сама собой шевельнулась, седые волосы распушились и заискрились. «Как там Хаштубал?» — спросила Галерия. «Еще не очухался», — отмахнулся Локотели. «А где мое кресло? Никто не видел». Кресло валялось в паре сотен шагов, наполовину зарывшись в грязь. Локотели повел бровью, и артефакт ожил. Перевернулся, почти что прыгнул к хозяину. На то место, где он был, шваркнулся гигантский булыжник. Его материализовал то ли антикатиста, то ли конклав. Толчок был таким, что Мидриен и Галерия снова полетели кубарем. «Кажется, наш новый союзник пока что справляется», — — осведомился Локотели, взбираясь на сиденье. «Давно они уже так отплясывают?» «Не знаю», — с трудом ответила Галерия. «Мидриен». «Пять с половиной минут», — сказал Мидриен, ментально пронизывая недавнее прошлое. «Если мне дадут еще дважды постолько, я тоже вступлю в бой». Галерия прикрыла глаза, обращаясь к тонкому телу, и согласно кивнула. Апофеоз бил больнее, чем малый чакр-взрыватель, но эффект оказался слабее. После прошлого раза эльфийская владычица целую луну колдовала в полсилы. Теперь же чакры быстро остывали, возвращались в нормальное состояние. Она обратилась к духам, обратилась к природе, почувствовала, как бежит мана по духовным линиям. Вокруг ее почти не осталось. Во время битвы они опустошили все эти холмы, всю центральную область острова Вечной Ночи. Галерии пришлось углубиться в горний мир, призвать ману с другого плана, получить ее от стихийных духов. Тоже сделал и Мидриен. А Локотели просто поерзал в своем кресле и довольно ухмыльнулся. Его персональный артефакт хранил такой запас маны, что хватит на 10 таких сражений. «Да будет бутерброд! Ай!» — проверил он работу чакр. «Еще несколько минут, с вашего позволения. И задумайтесь пока над тем, что наш мир-то осиротел». «Что вы имеете в виду?» — не поняла Галерия. «Мы лишились темного властелина, бессмертная Лискардерас», — хлопнул по каменной твердости пальцу Локотели. «Вас это не огорчает?» «Нисколько», — нахмурилась эльфийская владычица. Ее глаза стали зелеными, как крыжовник. «Почему меня это должно огорчать?» «Потому что он нам нужен, бессмертная». Рядом полыхнуло. Пытаясь уничтожить конклав, антикатиста разверз в земле огромную трещину. Правая нога Бельзидора провалилась, гигантский труп поволокло в сторону, и волшебники едва успели упасть ничком. Локотели снова вылетел из кресла и перемазался в грязи. Конклав отразил и этот удар. Антикатиста тоже отбросило. Он покатился кубарем, но тут же взметнулся в черной туче. Неуязвимый для всего, он швырял все новые заклятия, и повсюду возникали серые пики. Каждая атака может стать решающей. Волшебники прекрасно это видели. «Сейчас нам не до междоусобиц», — сказал Мидриен, выпрямляясь во весь рост. «Бессмертная Лискардерас, мне понадобится прана. Много». Эльфийская владычица побледнела от гнева, но протянула волшебнику руку. С другой стороны присоединился Локотели. Волшебники сосредоточились, напряглись, концентрируясь на еще слабых, но уже активных чакрах. Каждое усилие давалось трудом, причиняло боль, но могущество в их пальцах уже трепетало, и мана искрилась на кончиках языков. Галерия закрыла глаза, и над ней поднялось зеленое сияние. Из почвы заструился плотный эфир. Он окутал всех троих, окутал парящего в воздухе Локотели. Старец чиркнул ладонью по воздуху и неохотно произнес: «Да будет жизнь! Да будет Бельзидор!» Из его свободной руки вырвался радужный луч. Мидриен откинул голову и силой прикусил губу. Выступила капля крови и засверкала тысячей огней. Совсем крошечная, она мгновение повисла в воздухе, вобрала в себя зелень Галерии и радугу Локотели и впиталась в каменную кожу Бельзидора. «Кровь заклятого врага, не так ли?» — вздохнул Мидриен. Волны жизненной энергии полились с трех сторон сразу. Галерия пробудила глубинную силу, скрытую в земных недрах. Локотели оформил ее в живительную, преобразовал в бурлящую прану высочайшей очистки. Мидриен усилил и придал вектор, направив в нужные точки. И Бельзидор открыл глаза.